Глава 6. Киселёв. Кто бы мог подумать, что пробка самогона так подействует на Еву. Она практически висела на мне, с трудом переставляя ноги, хихикала и вспоминала истории из детства. За последние пару лет из маленького испуганного мышонка она превратилась в интересную девушку с красивыми большими глазами и яркими пухлыми губами, которые я чуть не поцеловал, поддавшись порыву. Со спины её можно было принять за ребёнка. Хрупкое телосложение и небольшой рост, но когда она поворачивалась лицом, и в этот момент тебя захватывал в плен грустный и не по годам взрослый взгляд. Она смотрела на меня с какой-то надеждой и так искренне радовалась моему появлению, что я сам невольно тянулся к ней. Я был благодарен за поддержку, которую Ева мне оказала. Она молча выслушивала мои жалобы и злопыхания, изредка задавала наводящие вопросы, чтобы я смог выговориться, а после я просто напросился на ночь и не смог отказать себе приходить каждую оставшуюся ночь моего незапланированного отпуска. Ева не прогоняла, и я этому был рад. Мне было спокойно и легко рядом с ней. Я понимал, что она ещё ребёнок. Да, в её возрасте девушки имели семьи и детей, но не она. Она сумела сохранить детскую непосредственность и веру в людей, несмотря на непростые отношения с матерью и её мужем. Ещё ловил её на том, что она ночью гладила меня по волосам, когда думала, что я сплю. Или спускала руку с кровати, касаясь моего плеча, и засыпала. Такая невинность в действиях меня обескураживала и забавляла. А сейчас в благодарность за заботу и поддержку, как настоящий друг, напоил, не подумав о том, что её организм не такой сильный, как мой. «Не смилостивится ли сударь подбросить даму в её скромное жилище?» Эта фраза девушки далась с третьего раза. «Любой каприз дамы». Мы подошли к окну спальни, я подтянулся, приоткрыл раму и закинул сумку. Спрыгнул на землю, присел и подставил руки. «Становись, я тебя подсажу. Сам не знаю, зачем я согласился на эту глупость, она ведь могла упасть». На удивление Евка ловко встала на руки и забралась на подоконник. «Ну а ты?» — спросила она. В моих планах не было оставаться на ночь. Лови рюкзак. Я подбросил его. Девушка поймала и по инерции грохнулась в комнату под оглушающий звон бутылок. Я быстро забрался в спальню и склонился над девушкой, пытаясь понять, всё ли хорошо. Её сотрясал беззвучный смех, и она растирала слёзы по лицу. «Лёня, бутылка разбилась, и я вся в бормотухе», с трудом выговорила и снова закатилась в смехе. Я поднял рюкзак, с него полилась тонкая струйка алкоголя. Вытащил телефон и ключи, и сумку швырнул под дерево. «Вставай, пьянь, тебе переодеться надо, а то совсем окосеешь от паров». Я помог девушке подняться и подтолкнул к шкафу. Хихикая, она споткнулась о стул и ударилась о дверку. Судя по звукам, начала переодеваться. Я отвернулся в окно и надеялся, что баба Ася спит крепким сном, иначе ждёт меня жестокая расплата. «Всё, можешь поворачиваться». Ева надела спальный комплект из крохотных шорт и маечки на тонких лямках. Не самый целомудренный наряд с учётом выпитого. «Я, наверное, пойду. Мне бы в душ сходить, да и тебе бы не мешало», — произнёс я. Разум кричал: «Делай ноги». Один разговор, когда я здесь спасался от надоедливых тёток и находил успокоение. И совсем другое, когда организм в присутствии этого невинного создания, смотрящего на меня глазами влюблённого оленёнка, реагирует не совсем правильно. А если быть точнее, совсем неправильно. И когда я успел рассмотреть в ней женщину, Ева почувствовала мою нерешительность и, встав на кровать и притянув меня к себе, робко поцеловала. Значит, мысли нас посещают одни и те же. Я растерялся буквально на секунду. Ева приняла это за согласие. Плотнее прижалась к моей груди. Через тонкую ткань я чувствовал каждый сантиметр её тела. Напористо впилась в губы, храбро запустила свой язычок мне в рот и неожиданно умело отвечала на поцелуи. Девочка решила меня окончательно удивить, не разрывая поцелуя, потянула футболку вверх. Оторвалась буквально на секунду. Сдёрнула её с моих плеч и кинула под ноги. Свои руки я практически не контролировал и забрался под тонкую ткань шортиков, сминая упругую попку. «Ты шикарно целуешься», — прохрипел я, чуть оторвавшись от ее губ. Она нехотя открыла глаза и прошептала в ответ. «Это единственное, что я умею». Подхватив ее под колени, я аккуратно уложил девушку на кровать и придавил своим телом. Но ее слова впечатались, и я их прокручивал по кругу. Поднялся на вытянутых руках и заглянул в лицо. Ева недовольно поморщилась и потянулась ко мне губами. «Я правильно понял, что у тебя еще не было мужчины? Твои слова ведь это означают». Ева обвела мою шею, стараясь притянуть к себе. «Ев». В голове еще плескались остатки разума. Я прекрасно понимал, что она не та девушка, которая забудет секс. И я точно не хотел ее обидеть. Девушка махнула рукой в знак согласия. «Разве это важно?» Продолжала поглаживать и перебирать волосы на моей голове. «Это охренеть, как важно. Ты завтра пожалеешь о произошедшем. А я буду виноват в том, что не остановил тебя. Ты сейчас слишком пьяна, чтобы принимать подобные решения». «А я его давно приняла. Я хочу избавиться от девственности», — выпалила девушка и надула губы. «Да, осталось только пьяно топнуть ножкой». От сказанного я подскочил и сел в ногах, держа дистанцию. «Это тебе что, прыщ? А как же любовь, романтика? Вы же всегда об этом мечтаете. Да хотя бы симпатия, в конце концов», — шептал я. «И это говоришь мне ты. У тебя со всеми любовь, с кем ты спишь?» «Не передергивай слова. Я мужчина», — девушка закатила глаза. «То есть ты мне не поможешь?» — уточнила она. «Нет». Я зло шипел, стараясь не перейти на крик. «Хорошо. Тогда я завтра пойду с Ленкой. Уж ее друзья мне точно помогут». В завершении своих слов она громко икнула. «Вот маленькая пьянь». «С ней ты пойдешь в последнюю очередь», — отчеканил я. «С чего бы?» — Ева смотрела испепеляющим взглядом. «С того, что она тебе не подруга». Девушка долго всматривалась в мое лицо и потом звонко заверещала. «Ты что, уже и с ней переспал?» Я зажал ее рот рукой. «Не кричи, бабушку разбудишь», — проговорил, прислушиваясь к тишине. Ослабил хватку и получил ощутимый тычок в грудь. «Киселев, ты совсем обалдел? Она моя подруга. А я не могу понять, почему она трубку не берет. Теперь-то все встало на свои места. Ходил кувыркаться к ней, а спать приходил ко мне». Мозг начал откровенно плавиться под натиском пьяных домыслов и обвинений. «Нет, это было в прошлом году», — признался я. Ева набрала воздух в легкие, но я успел приложить ладонь к ее губам и прижал девушку к своему телу, пока та всячески старалась меня ударить. Терпение заканчивалось, и я повалил Евку на спину и быстро завернул в простыню. «Отпусти!» — закричала она. «Предатели! Я ей верила! Она же знала, как ты мне нравишься!» Девушка осеклась и посмотрела мне в глаза. Я плотнее запеленал ее, положил удобнее и выключил свет. «Спи. Завтра поговорим». «Не хочу я с тобой разговаривать», — всхлипывала она с обидой. «Значит, не поговорим». Лёг рядом, подтолкнув Евку ближе к стенке и, закинув ногу, придавил, чтобы не дергалась. «Я не тот человек, с которым стоит связываться. Когда алкоголь выветрится, ты поймешь, что я прав. Тебе нужен другой». «Я хотела лишь...» Я не дал ей закончить и перебил. «Не говори ерунды и спи». Она еще долго брыкалась и дергалась, стараясь посильнее ударить пятками. Смекнув, что двигать может только головой, со всей злостью попыталась ударить затылком. Хорошо, я вовремя отвернулся, иначе аккурат попал бы мне по зубам. Придавил сильнее рукой враждебно настроенный кокон. Ждал, когда девушка уснет или хотя бы расслабится. Та зло шипела проклятие, но усталость и алкоголь начали брать свое. Оскорбления и угрозы сыпались все реже. Я не заметил, как задремал и проснулся от звонка телефона. Ева мирно спала. Я расслабил импровизированный кокон, оделся и выпрыгнул в окно. Рюкзак нашел около дерева и поплелся домой. «Мам, ты что звонила?» Я прошел в кухню. «Волновалась, ты же дома ночевать собирался». Мама сидела перед телевизором и смотрела какое-то мыло. «Не волнуйся, я уже дома. Сейчас в душ схожу. Постираешь рюкзак?» Мама кивнула. «Ой, а что у тебя на лице?» Я зашел в ванну. Вот мелкая поганка. Выругался, рассматривая царапины на щеке. Все-таки достала своими коготками. Да решил срезать через сад и зацепил ветку. «А...» — мама улыбнулась. «Спокойной ночи, сынок». «Спокойной, ма». Сидя на кухне, я лениво размешивал сахар в кофе, в окне мелькнул силуэт соседки. Девушка шла, накренившись, неся тяжелую корзину. Я думал, она до обеда не очнется. Был порыв догнать Евку и еще раз поговорить. Нет, глупость. Я ей никто, и нечего лезть со своими советами. Я оставил нетронутым кофе и вернулся в кровать. После обеда спустился к морю и старался впитать по максимуму солнца. Рабочие будни дышали в спину. Мимо меня гордо шагала Ева в сопровождении Ленки. За пару лет последнюю жизнь заметно изменила, забрав девичью свежесть. Девушки мало походили на одноклассниц. Проводив их ленивым взглядом, отметил боевой раскрас и практически отсутствие одежды. Подруги нырнули в ближайшее кафе, а я перевернулся на спину и закрыл глаза. Хорошо прогревшись под теплыми лучами, собрался домой. Кинул взгляд на кафе. Лишь гляну, что все в порядке, и уйду. Девушки сидели в компании парней. Евка кидала томные взгляды на одного из них и неловко села к нему на колени. Вот чёрт, не отказалась от затеи. Я так надеялся, что с алкоголем и идиотизм испарится. Ну что ж, придется потерпеть пинки еще один вечер. Здесь я ее точно не оставлю. Закинув рюкзак на плечо, быстро подошел к столику. В одно движение стянул Еву с колен какого-то чмошника. «Скажи всем пока, мы уходим», — процедил я сквозь зубы. Ленка при виде моего лица растеряла веселость и вжалась в пластиковое кресло. «Э, мужик, тебе что надо?» — парень вскочил на ноги. «Сестру домой забрать, из рук какого-то урода», — ответил я. Ева зашипела. «Пусти, не имеешь права». Целилась носком обуви ударить по ноге. «Занесешь ее сумку». Я рыкнул на Ленку, а Евку прижал к боку и потащил. «Он ее брат, не надо лезть», — услышал за спиной шепот. «Ну, хоть у кого-то еще мозги остались», — прокомментировал Ленкины слова. «Пусти, пусти», — сказала. Малевка верещала, а я молча вел ее домой. «Я же не лезу в твои отношения, и ты не лезь в мои. И вообще, какое твое дело?» «Считай это братской заботой», — прошипел я сквозь зубы. «Это же надо быть такой идиоткой, чтобы залезть на колени первому встречному. Засунь свою заботу знаешь куда?» «Догадываюсь». Я устал ловить девушку, норовящую сбежать, и взвалил ее на плечо. Всю дорогу получал хлесткие удары по заднице и под удивленные взгляды своих родителей, которые только подъехали ко двору. Занес ношу в дом. Баба Ася встретила нас на пороге и молча посторонилась, пропуская внутрь. Я закрыл за нами дверь спальни, свалил девушку на кровать. «Послушай меня, дурында». Ева смотрела с ненавистью. «Ничего, лучше пусть ненавидит меня, чем себя. Жизни взрослой захотелось. Думаешь, она сразу станет легче, когда станешь ноги перед каждым встречным раздвигать?» Я не церемонился в выражениях. Возможно, хоть так дойдет. «Хочешь, как Ленка, вешаться на шею в надежде, что очередной козел влюбится, превратится в принца и заберет в свой замок?» «Не бывает так, понятно? Ты умная девка. Учись и выкинь эту хрень из головы». Понял, что сорвался на крик. Девушка смаргивала слезы, и ненависть во взгляде сменилась на стыд. «Да неужели дошло?» — прорычал с высоты своего роста. Не прощаясь, ушел. Бабася нагнала меня у калитки. «Лёня, что случилось-то?» — спросила старушка. «Ничего непоправимого. Подержи ее дома, бабась, пару дней и эту, Ленку. Короче, пусть Ева завязывает с ней общение». Отдохнул. Черт бы побрал эту мелкую девчонку. Самый верный способ успокоиться — это пожрать. Прямо хорошенько набить желудок. Ограбив холодильник, я разложил все на столе и под пристальным взглядом родителей ел. На их лицах был написан интерес, но спросить не решались или ждали, когда я подобрею. «Лёнечка, всё хорошо?» Мама убирала из-под носа кастрюлю с куриными ножками. «Я погрею», — ответила она на мой вопрошающий взгляд. «Да, теперь хорошо. Если нальёшь чаю, то станет ещё лучше», — сказал я. «За что ж тебя так малая лупила?» Отец сел напротив и попытался стащить кусок курицы. «Ерунда», — отмахнулся я и продолжил есть. Минут через 40 пришла баба Ася, я ещё сидел за столом и пил чай. Старушка тихо вошла и села рядом. «Я хотела совета спросить», — начала она издалека. «Ты же знаешь, что Ирка моя, она... В общем, нет надежды у меня на неё со Славкой. Боюсь я Евку одну оставить, понимаешь?» «Да, бабась. А в чём помощь-то нужна?» «Да вот смотрю, как ты с ней сегодня ловко. Мужика бы ей хорошего. Натворила поганка что-то». Я отставил кружку в сторону. «Это сейчас вообще о чём разговор? Я тот самый нормальный мужик?» «Бабась, я ещё меньше стал понимать. Может, чаю налить?» Она отмахнулась. «Нет, ты мне лучше подскажи, как я могу сделать, чтобы после моей смерти ей деньги достались?» «Ах, вон ты про что. Я уж думал, свататься пришла». От предположения я рассмеялся. «Дай типун тебе на язык, ещё чего». Она смотрела на меня, как на дурака. «А вот это уже обидно», — ворчал я. «Сколько раз тебе говорить, не бубни себе под нос, это плохая привычка», — вспыхнула баба Ася. «Не бубню. Открой счёт на её имя и клади деньги. Это самый простой способ». Я постарался подробно и максимально доходчиво объяснить, как следует поступить. Во время разговора от Евы пришло СМС. «Спасибо и прости». Ну, теперь точно дошло до мелкой рыжей занозы. «Ты же ей объяснишь, почему я так сделала, когда меня не станет? Она не захочет брать деньги, будет говорить, что у неё мама и сёстры. Ей станет стыдно, да и Славка с живой с неё не слезет». «Бабась, ты ещё 100 лет проживёшь, так что не переживай». «Ну, ты меня понял. Надеюсь, поможешь, когда время придёт». Старушка встала, похлопала меня по плечу и резво убежала.